Дорога спускалась под гору и постепенно расширялась. Однако Франц и граф все еще были вынуждены идти согнувшись, и только с трудом могли бы двигаться рядом. Так они прошли еще шагов 150, после чего были остановлены окликом «Кто идет?». И при свете факела они увидели, как в темноте блеснуло дуло карабина. «Друг», — отвечал Пеппино, — он прошел вперед и сказал несколько слов часовому, который, подобно первому, поклонился и сделал ночным посетителям знак, что они могут продолжать путь. Часовой стоял вверху лестницы ступени в 20. Франц и граф спустились по ней и очутились в каком-то подобии склепа. Отсюда лучами расходились 5 углублений. В каменных стенах ярусами были вырублены ниши в форме гробов. Они поняли, что, наконец, вступили в катакомбы. В одно из этих углублений, длину которого невозможно было угадать, днем проникали отблески света. Граф положил руку на плечо Франца. «Хотите видеть разбойничий лагерь на отдыхе?» — спросил он. «Очень даже», — отвечал Франц. «Так идите за мной. Пеппино, потуши факел». Пеппино исполнил приказание, и Франц с графом очутились в непроницаемой тьме. Только впереди, шагах в 50 от них, по стенам плясали красноватые блики, ставшие еще более явственными, когда Пеппино погасил факел. Они молча пошли вперед, причем граф уверенно вел Франца, словно он обладал способностью видеть в темноте. Впрочем, и Франц все лучше различал дорогу по мере того, как они приближались к пляшущим бликам, служившим им путеводными огнями. Перед ними показались 3 арки, средняя из которых служила дверью. Эти арки отделяли проход, где находились граф и Франц, от большой квадратной комнаты, окруженной нишами, подобными тем, о которых мы уже говорили. В середине комнаты возвышались 4 камня, некогда служившие алтарем, на что указывал крест, все еще венчавший их. Одинокая лампа, поставленная на цоколь колонны, освещала слабым колеблющимся светом странную картину, представившуюся глазам скрытых во тьме посетителей. Облокотившись на цоколь, спиной к аркам сидел человек и читал. Это был атаман шайки Луиджи Вампа. Вокруг него, расположившись кто как хотел, лежали, завернувшись в плащи, или сидели, прислонясь к подобию каменной скамьи, тянувшейся вдоль стен этого склепа, человек 20 разбойников. У каждого был под рукой карабин. В глубине, безмолвный, едва различимый, словно тень, часовой шагал взад и вперед перед каким-то углублением в стене, которое угадывалось только потому, что в этом месте мрак казался еще гуще.